Полина Волошун. В гробу лежать было неудобно. В гробу лежать было неудобно. Кости ныли, темно, душно, да и не повернешься, как хотелось. В плечи упирались холодные стенки, сверху нависала громоздкая крышка. Будь он живым, то давно уж сошел с ума от такой консервации, если, конечно, раньше бы не задохнулся. История знает множество случаев, похороненных заживо, но это не про него. Он честно был мертв, и уже довольно давно. Не больше, не меньше, ровно 1000 лет. Но праздновать юбилей было незачем, негде и не с кем. Кроме разве что знакомого жука-скоробея, частенько навещающего его в одиночестве, развлекая ползаньем в пустых глазницах и ребрах. Старого друга не смущал ни запах тлена, ни обещанное страшное проклятие, ни отвратительный вид мумии, он вообще был непривередливым, добрым и отзывчивым парнем. Вместе они болтали года напролет, но так и не могли понять, почему для него, самого молодого и невинного фараона, врата в потусторонний мир были закрыты. Похоронная процессия прошла как надо, дары оставлены самые богатые. Процесс мумифицирования совершили лучшие жрицы, но вот уже пошла 1100 лет, как он томится в душном саркофаге. Вот так он и лежал, редко выбираясь наружу, прислушиваясь к шелесту проникающего песка и ворчанию старого друга, пока однажды к привычной тишине не примешался странный, неслышанный доселе скрежет. Сначала он подумал, что показалось. Скоробей привычно тер лапки в черепе и тоже ничего не слышал. Но звук стал отчетливей, более решительней. Он перешел из осторожного шелеста в настойчивый скрежет и уже не вызывал никаких сомнений. Кто это мог быть? Ему было запрещено показываться людям. Это было одно из самых строгих правил, лишающих загробной счастливой жизни и обрекающих к вечному скитанию на земле. Поэтому он приподнял тяжелую крышку саркофага, осторожно, чтобы не сломались старые кости, и заглянул в образовавшуюся щель. Старая, плотно запечатанная дверь в гробницу дрогнула, сбросив с себя песок, и нехотя отползла в сторону. Внутрь гробницы полился свет, и ему пришлось отвернуться. Скоробей испуганно вывалился из левого глаза и повис на размотавшемся бинте. «О чудо! Это были люди! 2 человека, странно одетые! А чего ты хотел за 1000 лет?» Ввалились внутрь, размахивая факелами. Он очень обрадовался, это был настоящий подарок на юбилей. Но гости даже не обратили на него внимания. С радостными криками они бросились к углу склепа, где были сложены припорошенные песком драгоценные сосуды. Золотая, серебряная и бронзовая посуда за все эти годы даже не потускнела. Лишь местами согнулась, но продолжала оставаться необыкновенно красивой. Там же лежали поясные пряжки и броши с плащей, усыпанные драгоценными каменьями и лазурью. Все, что осталось от самих одежд, давно превратившихся в кучку праха. Он был разочарован. Грабители, обычные искатели приключений, наконец добрались и до его могилы. Что делать с ними? Оставить здесь? Зачем? Пусть убираются по-добру, по-здорову, пока скрытый механизм двери не решил их участь. Только им надо поторапливаться. Еще пару минут, и створка захлопнется. Ему даже не пришлось рисковать и выбираться наружу. Он всего лишь с громким скрежетом стал двигать крышку саркофага. Старый приятель Скоробей валялся на спине от хохота и болтал лапками. Он тоже едва сдерживался. Послышались вскрики и возня. Воры вмиг забыли о сокровищах. Кто-то уронил факел. «Давайте скорее!» или... Но они выскочили из гробницы, оглашая всю пирамиду оголтелыми воплями. Дверь за ними громко захлопнулась. Вот и все. Надеюсь вас больше не увидеть. Склеп снова погрузился в песочную тишину. Он вернул крышку на место и расслабился. Сколько времени прошло, им было неизвестно. Они со Скоробеем еще не раз вспоминали непутевых воришек и смеялись. Старый жук в лицах изображал их испуганные физиономии, и в очередной раз, слушая его рассказ, фараон снова услышал уже знакомый звук. Неужели опять? Они притаились. Дверь медленно отъехала от пазух, и в образовавшуюся щель проникли световые лучи. Никаких факелов и открытого огня. Это были странного вида трубки с бьющим тонким лучом. Они со Скоробеем внимательно наблюдали из-под крышки за незваными гостями. На этот раз все было иначе. Пришельцы издали восторженные возгласы и стали громко шептаться. Их лучи оставляли на стенах круглые светящиеся следы, вырывая из темноты элементы рисунка и надписей. С неподдельным интересом они касались выбитых на камне узоров, читая вслух о замечательном молодом правителе, так рано ушедшем из жизни, но оставившем след в памяти и сердцах людей, как яркая звезда, пронесшаяся по небосклону. Он невольно заслушался. Гости нравились ему все больше и больше. Но вдруг их прервали. Раздался грохот захлопнувшейся двери, и все испуганно замерли. Световые лучи метнулись к каменной плите, вставшей по велению мудрого механизма на место. Ловушка захлопнулась. Он о ней совершенно забыл. Теперь им ни за что не выбраться. И эта мысль радостной дрожью пробежала по его костям. Старый друг Скоробей заметался, путаясь в его повязках, но он не обращал на него внимания. Он наблюдал за гостями, предвкушая не одно столетие, проведенное в умных беседах с этими людьми. Он чувствовал, что может узнать от них много интересного. Ему едва исполнилось 17, когда внезапная смерть лишила его земных радостей. А ему было так любопытно жить. Постепенно люди утихомирились, смирившись со своим положением. Но все еще во взглядах, бросаемых на его саркофаг, сквозила тревога. Скоробей, видя, что его доводы бесполезны, обиженно залез ему в таз и прикинулся мертвым, втянув лапки. Так и сидели они, живые и мертвые, отсчитывая часы до скорой смерти. Они разговаривали, но он не мог понять слова. Хотя временами проскакивали знакомые названия городов и имена, согревая ему душу. Он ждал. Ждал с большим нетерпением, когда они умрут и останутся с ним навсегда. Жадно ловил их затухающее дыхание и всматривался в лица. Но непонятное чувство беспокойства мешало ему. Что-то долбилось в сознание, не позволяя от себя отмахнуться. Он уже понял, что это ученые-мужи, что они изучают его захоронение, что они хотят рассказать о нем миру. Стоп! Может, в этом и есть главная причина того, что он уже 1000 лет остается в могиле? Может, именно забвение в народе явилось препятствием обретения вечного покоя? Ведь кто знает, что могло произойти после его похорон? Да что угодно! Он беспокойно пошевелился. Ну и пусть. Пусть так, зато с ним останутся эти интересные люди и скрасят его заточение. Пусть знают, что слухи о проклятии фараона не выдумки, а суровая действительность. Пусть. Он вдруг понял, что за чувство его беспокоило. Это была жалость. Жалость к мудрецам, попавшим в неприятности из-за поиска истины. Он ведь тоже когда-то хотел все знать. И тоже хотел жить. И вот теперь странным образом в его руках трепетали жизни этих людей. Как он должен поступить? Ключ к механизму двери знал только он. Но чтобы привести его в действие, нужно было выбраться из саркофага, а значит потерять последнюю надежду на загробное утешение, самое заветное его желание на протяжении ровно 1000 лет. Люди дрогнули, когда услышали скрежет. Звук трущегося камня привел их в недоумение. Но когда они увидели, как тяжелая крышка надгробия поползла в сторону, вскочили в немом крике, раскрывая рты. Он вылез молча, путаясь в разболтавшихся повязках, дрожа с непривычки на тонких костях ног, дошел до двери и надавил на скрытую педаль. Дверь нехотя отъехала. Пошатываясь, он вернулся обратно, стараясь не глядеть на онемевших людей, и с грохотом вернул покрытие саркофага обратно. Лишь через несколько минут до него донесся шум голосов и топот людей, покидающих склеп. Дверь обиженно закрылась и снова стало тихо. Он молчал, лежал, стараясь ни о чем не думать. Друг Скоробей вернулся к нему в голову и потерся о висок, примиряясь. Он лежал и ощущал, как приятная легкость охватывает его скрипучее тело. На душе было спокойно, и ни единой извилины сомнений не шевельнулось внутри. Он все сделал правильно, и утешение осветило старый родной саркофаг. Он наслаждался покоем и даже не заметил, как свет становился ярче и ярче, пробиваясь сквозь крышку и узкие щели, сочась сквозь каменные стены, падая на примятые бинты и оголенные кости. Когда он заметил и дрогнул, все вокруг было залито белым свечением. Границы перестали существовать, и могила словно отодвинулась назад, выставляя его кости навстречу с источником света. Это был он! Он! Скоробей выглянул из левой глазницы и радостно зажмурился. Наконец они обрели его! Лучи были теплыми и очень приятными. Фараон зажмурился, даже не замечая, что это ему удалось впервые за 1000 лет. Когда свет стал невыносим, он закрыл лицо и ахнул. Вместо костлявой кисти увидел живую руку. Его руку, какую он помнил ее со дня своей смерти. Сияние омывало его, слизывая погребальные повязки виток за витком, окутало кости. И он вышел из него человеком, вынырнул, словно из благоухающих вод. Тем самым 17-летним юношей, некогда замертво упавшим за праздничным столом. Впереди открылась широкая светящаяся дорога, и он тревожно обернулся, собираясь шагнуть назад. Но тут увидел его. Он был рядом. Сидел на плече и довольно потирал лапками. Старый друг Скоробей. «И тебе пора», – подумал фараон и шагнул в долгожданный покой. Полина Волошун. В гробу лежать было неудобно. Рассказ читал Олег Булдаков. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.